мир ощущений и мир интерпретаций. По улице идет мальчик. Это ощущение. Мальчика видит милиционер и бабушка. Милиционер. Подросток, потенциальный хулиган. Бабушка. Мальчик-ангел. Это их интерпретации. Это большая комната, ощущение. Эта комната может быть поделена на несколько частей, и каждая может выполнять свою функцию. Это интерпретация. В основе любого конфликта, разногласия, спора ищите интерпретации как источник всех столкновений. Факты, ощущения, источник сотрудничества и согласия. Мир реальных ощущений объединяет людей. Говорите с людьми на языке фактов и ощущений, и будете поняты. Переходите на язык интерпретаций или эмоций и получите статус террориста. «Я прав» — установка обывателя. Все правы в рамках своего контекста — мышление лидера. «Вы опоздали» — факт. «Вы необязательный человек» — интерпретация. Зеленую улицу — фактом. Красный сигнал — стоп. Интерпретациям в общении с людьми, особенно в их оценках и при столкновении с их мнениями и интересами. Какой балл из 5 вы бы поставили себе в общении с людьми? Вы говорите с людьми на языке фактов или интерпретации? Чем ваш язык ближе к фактам, тем вы талантливее как коммуникатор. Каждый видит свое, хотя окружающее общее. Тот, кто видит в окружающем либо черное, либо белое, сам либо наивен, либо циник. Плохие новости. Наивные смотрят на мир через розовые очки, настаивая на том, что люди близки к ангелам. Циник убежден в дьявольской сущности окружающих и придерживается тактики «достань их, пока они не достали тебя». Хорошие новости. Ни одна из этих позиций не верна. Истина в сочетании. В каждой женщине сидит ведьма, но и ангел тоже. Только тот, кто видит мир многогранно, способен мобилизовать людей вопреки дюжине преград и препятствий. Организациям нужны доброжелательные руководители, которые, как умные политики, способны вести народ между кирпичной стеной наивности и бандитскими закоулками цинизма. Лидер должен уметь управлять отношениями как с союзниками, так и с оппонентами в нашем мире хронического дефицита, неопределенности, конфликтов и риска. А вы? Власть можно получить по наследству или вместе с должностью, но авторитет зарабатывают. Подчиненные чувствуют себя уверенно и хорошо работают, когда доверяют своему боссу. Неприязнь к боссу – вид негативной энергии, которая снижает желание что-то делать. Избегайте самодурства. Люди платят признанием, авторитетом тому, кто уважает их, и отвергают того, кто втаптывает их достоинство в грязь. Не делайте подчиненных ответственными за ваши ошибки. Тот, кто делает это, сам является жертвой. Обвинять других в своих бедах – все равно, что считать мух причиной свалок. Пессимисты, нервные, обвиняющие всех и вся, уязвимые, нетерпимые к людям, авторитетом никогда не пользуются. Люди испытывают симпатию и уважение к тому, кто соответствует образу приятного человека. Все перечисленные качества к такому образу не подходят. Уважение к людям при любой требовательности не снижает авторитет. Уважение к людям позволяет быть максимально требовательным, не вызывая при этом ответного раздражения. Если вы понимаете анатомию авторитета и способны выстраивать его сознательно, вы талантливый лидер. Если такую мощную силу власти, как авторитет, вы отдаете на откуп стихии, вы проявляете некомпетентность и лидерский непрофессионализм. Погонялки для шефа. Подчиненные имеют гораздо больше возможностей, чем сами представляют. Проведите совещание с повесткой дня, как мы мешаем нашим руководителям делать то, чего мы сами от них ожидаем. Первое. Заблуждение. У нас нет полномочий для проявления своей инициативы. Реальность. Никто вас этой инициативы не лишает. Второе. Заблуждение. Мы могли бы действовать, но нужно, чтобы руководство сформулировало детальные инструкции. Реальность. Но, как правило, руководители не могут сформулировать такие инструкции без помощи подчиненных. Третье. Заблуждение. Человеку нужно доверять либо полностью, либо никак. Реальность. На самом деле доверие может увенчиваться постепенно и очень понемногу. Четвертое. Заблуждение. Я считаю неуместным споры с начальством. Реальность. Но если никто не будет оспаривать мнения и приказы начальства, ему грозит информационный вакуум. Пятое. Заблуждение. Начальство не рассказывает нам о том, что происходит. Реальность. А как часто вы спрашиваете? Вы дали понять, что вас интересует такая информация? Шестое. Заблуждение. Руководство не может или не хочет принимать от нас какую-либо помощь. Реальность. Забавно посмотреть на подчиненного, который бы зашел в кабинет шефа и сказал: «Может, вам помочь разобраться с этой проблемой?» И тем не менее, начальство часто нуждается в помощи. Седьмое. Заблуждение. Вожжи в руках руководства, и поэтому организация делает все, что оно требует. Реальность. Хотя так и думают большинство подчиненных, но начальник часто напоминает человека, который сидит в своем кабинете перед пультом управления, но кнопочки, которые он нажимает, ни к чему не подключены. Именно подчиненные должны изменить свой подход к начальству. Они должны понять, что начальник нуждается в их помощи, но не знает, как об этом спросить. Лучший лозунг для умных подчиненных – «Быть ведомым» значит помогать своему начальнику быть лидером. Чем ближе ваше видение по данному вопросу к описанным, тем вы ближе к таланту. Идиот – это человек, который хочет получить новый результат старыми методами. Альберт Эйнштейн.